Причиной же смертности при ритуале заключалась в том, что для становления ведьмаком необходимо быть сквибом, ну или магом с травмой магического ядра. Без разветвленной системы магических каналов невозможно пройти ритуал, завязанный на ее наличие. Именно через нее в большой степени ритуал воздействует на душу. Вот так он помогает принять новые изменения тела, встроив и прописав их в астральной оболочке, создав связи с новыми органами, которые появляются у ведьмаков после превращения. Всего для создания ведьмаков требовалось 5 экстрактов, вводимых в разные части организма. Первый – основа. Без нее не пережить другие 4 инъекции экстрактов. Она состоит из вытяжки эссенции здоровья из крови циклопа, на все время прохождения ритуала, наделяющие организм будущего ведьмака запредельной регенерацией. Раны закрываются за секунды. Далее ослабленная версия регенерации останется с ведьмаком навсегда. Руку себе новую он не восстановит, это да. Но вот подобрать с пола свои кишки и вернуть обратно брюхо, перебинтовать себя и через недельку быть как новенький, вполне. Это если, конечно, не был пробит кишечник, а сама рана не была отравлена или не подверглась воздействию магии. Тут уже все зависит от иммунитета и сопротивляемости магии, а у ведьмаков она чуть слабее, чем у горных троллей. Второй вводимый экстракт делается из крови и гипофиза горного тролля. Он и дает ведьмакам сопротивляемость к магии, вплоть до малого круга заклинаний, и сильно ослабляет эффекты от среднего круга магии и магического воздействия. Еще он снижает чувствительность к боли. Третий создается на основе крови оборотней. Он дает увеличение силы, ловкости, выносливости, повышает эффективность органов чувств. Ночью ведьмаки лучше видят, слышат, обоняют. Появляется звериное чутье. В четвертый экстракт входила шерсть немейского льва. Он наделял ведьмаков крепостью и стойкостью к физическому урону. Ну и последний экстракт мог быть 4 видов. Он наделял ведьмака некоторыми способностями тех животных, чьи органы использовались в качестве ингредиентов. И в силу этого у них существует 4 школы ведьмаков. Школа волка, змей, кота и медведя, чьи органы используются в приготовлении последнего экстракта. Использовавшие экстракт на основе волка приобретали способность ментально подчинять себе этих животных. Они могли недолго смотреть глазами подчиненного зверя. В зависимости от своей силы, ведьмак может подчинять себе от пары особей до целой стаи в несколько десятков волков. Ну и плюс у них самое острое обоняние. Принявшие экстракт змеи умеют смотреть в инфракрасном зрении. Они лучше сопротивляются ядам. Еще у них выше ловкость, чем у представителей 3 других школ. Ведьмаки школы кота чуть менее проворны, чем змеи, зато ночью могут видеть практически как днем. Еще у них неплохие нюх и слух. Вот их сильные стороны. А вот школа медведей, танки. Огромная сила, на пару порядков сильнее, чем у всех остальных. До пары тонн веса могут бросить без особых проблем. Еще более высокая защита, так как во время боя могут частично трансформироваться, покрывая кожу жесткой и крепкой шерстью. Навскидку, полностью разобравшись в процессе создания ведьмака, я придумал несколько вариантов решения их проблемы. Заменить ингредиенты для сывороток на менее редкие. Шерсть немейского льва на чешую дракона, виверн. Кожа после такой замены, конечно, станет намного грубее и жестче, зато будет мало уступать эффекту от оригинального экстракта. Ну а кровь циклопа можно заменить разве что кровью феникса. И да, это тоже очень редкий ингредиент, и в продаже его не так-то просто найти. Но зато это в принципе возможно, в отличие от истребленных циклопов. Ну а эти изменения основных ингредиентов потянули за собой целый шквал поправок. Они касались дозировки иных компонентов, некоторых замен и новотехнологического процесса готовки. Это было самым бюджетным вариантом. Естественно, для уже новых экстрактов нужно было проводить перерасчет ритуала инициации в ведьмака, но на это у меня уйдет не больше месяца. Но я-то хотел совсем иного. Разобравшись в работе организма ведьмаков, в изменениях в их душах, я задумал грандиозный проект по созданию целого биологического вида. В данный момент ведьмаки являются бесплодными химерами. Потребляя море энергии, ритуал инициации ее черпает отовсюду, в том числе и из собственной массы тела обращаемого. А репродуктивная система не попала под обязательное условие сохранности в ритуале инициации. Так что организм ее сам перерабатывает в строительный материал, идущий на улучшение тела будущего ведьмака. Я же мог сделать их новым, самостоятельным видом, способным давать потомство и со значительно усиленными показателями. Правда, такие изменения ритуала приведут к баснословному увеличению его стоимости. Ведь главный экстракт, который будет вводиться в спинной мозг, будет обоснован на моей собственной крови и яде. А достать кровь древнего Василиска, причем обязательно нужна добровольно отданная, а не с мертвого тела, может только Парселмут. И это делает этот ингредиент еще более дорогими, так как говорящих со змеями исчезающе мало. На всю Азию с таким даром всего несколько родов. Магистр Йоцу и его потомки, живущие в Японии. Три княжеских рода в Индии. В Персии это был род Слизерин, ныне считающийся канувшим в лету. Ах, да, еще для этого ритуала с моей кровью требуется негатор магии. Это тот самый артефакт, что подавляет магию, но он не отменяет ее или как-то обезмаживает пространство. Нет, подобное возможно только в специально зачарованном рунными цепочками, экранированном и изолированном от мира пространстве. Негатор же создает помехи из-за излучения множества спектров магии разной частоты и оттенка. Подобный эффект можно встретить рядом с сильными дикими источниками магии, излучающими хаотичные потоки маны, мешающие волшебству. Хорошо, что у меня был в наличии подобный артефакт. Салазар в свои 35 лет достиг 5 октана силы. В те годы магов такой силы по всей Европе не набралось бы и сотни человек. Они способны устроить маленький Армагеддон в локации размером с город-миллионник. Если по шумерской градации сил, то это был уровень очень сильного мастера магии или слабого магистра. Обладая такой силой, маг представлял серьезную силу. Но таких было немногим менее сотни, а ведь были маги и посильнее. Это заставляло Салазара постоянно налегать на изучение нового, запретного, а также на саморазвитие. Салазар прекрасно понимал, будь у него столкновение с Годриком, Равина или Хельгой, он в 90% случаев погибнет. Есть лишь небольшой шанс выжить в бою с ними, и то только в силу хитрости или удачи, но никак не благодаря собственной силе. И это его очень напрягало. Тогда-то он и решил сделать себе негатор магии, которым сейчас так часто пользуются инквизиция и паладины. Этому изобретению магов Древнего Египта уже более 3500 лет. Самый сильный из негаторов древности, что все еще существует, сейчас в руках династии потомков Османа и правителей одноименной империи. Он служит последним рубежом обороны дворца османов в Стамбуле. Для его создания по приказу Эхнатона, того самого фараона Древнего Египта, чьей женой была Нефертити, а сыном Тутанхамон, было замучено и принесено в жертву 1500 одаренных рабов в качестве ингредиентов для ритуала создания и получения самого могущественного негатора за всю историю этого мира. Для создания же своего негатора Салазар убил сотню магов. Мощности ему хватало на антимагический барьер радиусом более сотни метров от себя, сроком на несколько часов. После этого ему требуется чуть больше суток для полного восстановления своего заряда. Но негатор магии, ни в коем случае не панацея, и он не абсолютное средство для подавления магии магов в зоне его действия. Однажды можно нарваться на мага, обладающего силой, в 1,5 или более раз превышающей суммарную силу всех одаренных, замученных ритуальными пытками на его создание. Такой сможет творить заклинания и продавливать антимагический барьер собственной магией. Но тот же барьер, что создает артефакт, доставшийся мне от Салазара, даже меня, при нынешней силе 7,5 октанов, заставляет достаточно сильно поднапрячься, чтобы сотворить заклинание в области действия. И мне даже сложно себе представить, какой эффект создает негатор Эхнатона, сейчас находящийся у османов. Именно это одна из причин, почему я не желаю туда соваться. Темные лорды, товар штучный и редкий, в единственном экземпляре на весь мир. Пока я жив, мир больше никому не присудит этот титул. Ну все по канону бионистов. Ситхи одобряющие рукоплещут. Описываю механизм действия этого артефакта. Сам он, упорядоченная система собранных с душ жертв их магических наусов, наслоенных друг на друга. Они при работе негатора создают сферу, радиус которого зависит от количества и силы жертв при его создании. В этой сфере распространяется хаотический и нестабильный магический фон, такой же, как вокруг диких, неусмиренных природных источников магии. Приобретя человеческое тело и силу архимага, я частенько практиковался в магии под воздействием поля антимагии от негатора. Тем самым я тренировал свое магическое начало на противодействие этому эффекту. С каждой тренировкой в барьере мне удавалось все проще творить свою магию. В итоге сила и скорость выполнения заклинаний в антимагическом поле у меня стали практически те же, что и без него. В общем, если они захотят получить в свои руки самую лучшую мою разработку по улучшению своего ритуала инициации, то все должны будут стать моими вассалами. А еще лучше, сделать их орден, всех его членов, рыцарями дракона. Глава 13. Ведьмаки и шнурки. Сидя за круглым столом, я разглядывал сидящих за ним братьев ордена ведьмаков, имеющих здесь власть, руководящих политикой и жизнью этого маленького братства. Тут был брат Маркус, в первый день моего нахождения в цитадели ордена, приведший меня в библиотеку. Он здесь хранитель знаний, а также кто-то вроде завхоза, курирует поставки всего, что требуется для деятельности ведьмаков. Вторым здесь присутствующим ведьмаком был Олаф, глава этого объединения разумных. Третьим был Михей, мастер оружия, обучающий новобранцев. Четвертой была Огнишка, единственная мною видимая ведьмак женского пола в стенах цитадели. Она отвечала за алхимию и зелья. А пятым был Вольт, самый старый и уважаемый ведьмак, что был знаком еще с Альзуром. Ну и, собственно, я завершал эту кампанию. Все мы собрались по моей просьбе, озвученной Элофу. Я сказал ему, что уже нашел решение их проблемы, но хочу озвучить их всем, кто вправе принимать решение от имени ордена и имеет в нем вес. Всем здравствуйте, кого еще не видел сегодня или кто еще был со мной незнаком, а незнаком со мной здесь был только Вольт. Он все 3 года, проведенных мной в цитадели, слонялся по заказам, и только неделю назад вернулся из затяжной поездки. Меня зовут Светозар. Насколько вам всем должно быть уже известно, я был приглашен к вам, чтобы помочь с ритуалом инициации ведьмаков. Ведь требуемые для этого ингредиенты у вас подходят к концу. Увидев, что все меня внимательно слушают, я продолжил. Непосредственно с задачей, которую передо мной поставил Олаф, я справился, сумев разработать ритуал инициации ведьмака без использования в нем экстрактов на основе шерсти немейского льва и крови циклопа. Никаких дополнительных или побочных эффектов после прохождения этой вариации инициации не предвидится. Результат от нового ритуала будет тот же. Также я смог понять, почему у вас гибли некоторые из новобранцев при прохождении инициации. А вот теперь я буквально кожей ощущал их внимание на себе и своих словах. Для становления ведьмаком нужно быть хотя бы сквибом. Без уже имеющейся системы магических каналов в теле стать ведьмаком не получится. И собрали вы нас всех вместе здесь для того, чтобы назначить цену за проделанную работу. Огнишка сказала это так, будто я сейчас собирался отнимать последние у сироты. Помолчи, язва, и не перебивай, когда старшие говорят. Впервые я услышал голос Вальда. Любопытно, он явно смог распознать во мне разумного, уже не первый век топчущего землю. Интересно только, как именно. Но об этом я подумаю позже, а сейчас надо довести до конца задуманное. Спасибо, Вольт, кивнул я ему благодарно, когда хмурая Огнишка закрыла свой прелестный ротик, с которого до этого хотела сорваться, по-видимому, еще не одна колкость, и продолжил. За эту свою работу я не возьму с вас ничего, кроме остатков крови циклопа и шерсти немейского льва. Они и так вам уже более не потребуются. А в ответ – тишина. Никто из них просто не мог поверить в то, что я не буду заламывать за свою работу огромные деньги и вгонять их в кабалу. И они не хуже меня сейчас понимают, что судьба их ордена полностью в моих руках. Ведь только от меня зависит, останется ли орден и дальше существовать или станет одной из страниц истории. Но у меня есть к вам еще одно предложение. У меня уже разработан ритуал, который может сделать вас сильнее раза в 2-3, и при этом вы сможете иметь собственное потомство. Именно по этой причине я провел эту встречу в расширенном составе ордена, дабы не оставлять подобную информацию в руках лишь одного эльфа, в надежде, что он раскроет ее остальным. Теперь же о моем предложении вскоре узнают все члены их ордена. Даже то малое количество женщин, которые здесь есть, не дадут мужикам пройти мимо него. Ведь для женщины нет ничего страшнее, чем лишиться потомства и не иметь возможности его зачать. Это в их природе, стремиться дать начало новой жизни. Когда они были еще соплюшками и вступали в орден, проходя инициацию, никто из них в те годы и не думал о семье и детях. Вот только девочки становились девушками, затем женщинами, и сосущая изнутри горечь от бесплодия стала терзать их душу все сильнее и сильнее. Ну а теперь они мужикам житья не дадут, пока не будет принято положительное решение по моему второму предложению. Да и чего уж там, многие из мужчин тоже хотели бы иметь наследников, кровь от крови своей. Какова цена за второй ритуал? В оглушительной тишине вновь прозвучал голос Вальда, а Агнешка аж прильнула к столу, ожидая моего ответа. Полный вассалитет по старому ритуалу фири будущей расы ведьмаков мне и моей семье. Правда, пока вся моя семья состоит из одного меня, внес я ясность. Как понимаю, своей протекцией вы сможете прикрыть нас перед церковью и легализовать, а то статус нашего ордена все еще находится в подвешенном состоянии, и никаких резолюций по нему Ватикан не принял. Вот кто здесь главный заправляющий. Разговор вместо номинального главы Элофа ведет Вольт, и никто из других ведьмаков в него не встревает. А тут еще проще. Орден ведьмака прекратит свое существование. А во, какой ропот поднялся. А Маркус так вообще зубами заскрежетал. Видимо, присутствие в ДНК ведьмаков генов различных зверей сделало их более диковатыми, и первоначально у них проступает животная реакция на раздражители, и только спустя некоторое время включается разумная часть сознания. Хватит играть с ними, змей. Признаться, меня тоже забавляют их реакции, но какие их годы. Подрастут еще, и смогут обуздать свои инстинкты. Раз ты предлагаешь упразднить орден ведьмаков, значит, уже знаешь, где можно пристроить нас всех, и где мы будем на своем месте. Опять обратился ко мне Витольд. После вашей вассальной клятвы, клятвы мне всех ведьмаков от своего имени, имени своих потомков и всей вашей новой расы, я приму вас в орден дракона, чьим магистром являюсь. Это даст вам полную легитимность в той деятельности, в которой вы были заняты ранее. Как убивали тварей и чудовищ, так и продолжите убивать. Для католической церкви вы станете ее частью. Хоть Ватикан и не имеет власти над орденом дракона и мною как его магистром, но от этого орден не прекращает быть католическим, будучи под небесным покровительством Георгия Победоносца. Единственное, что вам придется поменять в своей жизни, это носить постоянно на шее крестик, как только станете рыцарями дракона, улыбнулся я под конец своей речи. Где можно ознакомиться с вассальной клятвой, которую предстоит нам дать, когда мы согласимся? Агнешка была в таком нетерпении, что она либо оговорилась, либо реально уже не видит смысла скрывать своего настроения и намерения продавить согласие по второму варианту. У вас в библиотеке есть. Ну или вот, возьми. Временной трансфигурацией я сотворил из воздуха пергамент с уже готовым текстом клятвы. Такая моя поделка легко может продержаться около года, благодаря более качественной и чистой моей мане. Даже не чистой, вернее будет сказать, упорядоченной и структурированной. Насколько сильнее станут ведьмаки, что потеряют, что приобретут по новому, второму ритуалу, разработанного вами. Это уже подал голос Элоф. Конечно, вопрос был по части Маркуса, но тот все еще недовольно зыркает в мою сторону. Я так и не смог узнать причины его нелюбви ко мне, и это надо прекращать. Скоро им всем предстоит стать моими вассалами, а мне такие товарищи среди них не нужны. Скажи, Маркус, чем я успел вызвать твою столь острую неприязнь уже с первых секунд нашего знакомства еще тогда, 3 года назад? На мои слова Вольд вздохнул, а Элоф угрюмо вперился своим взглядом в переносицу Маркуса. Видимо, он желал того тем самым заткнуть и не дать открыть рта. Но не вышло. Я ненавижу вас, магов. Считаете себя выше других, венцом эволюции. А вы от... Но я не дал ему продолжить свою обличительную речь. А ко мне это какое отношение имеет? Теперь уже все смотрели недоуменно на меня. Разве что Витольд с любопытством. Он каким-то образом смог распознать во мне представителя магической расы. И как я только себя не проверял, так до сих пор и не понял, на чем прокололся. Но вы ведь маг, Светозар. Осторожно, чтобы не обидеть и не оскорбить меня, указывая на мою непроницательность, молвил Элоф. Ну так я не маг, а фири. С моих глаз спала иллюзия, а вместо ног уже был 8-метровый змеиный хвост. Сели все, окрикнул Вольт своих головорезов, у которых взвыли инстинкты о смертельной опасности рядом, отчего все они повскакивали, а потом, прижавшись спинами к стене, обнажили оружие. Я же в своей человеческой ипостаси все так же продолжал сидеть за столом и по-отечески улыбаться. Значит, поэтому такая клятва, сказал Вольт, когда ведьмаки заняли свои места за столом. Теперь они уже с большим уважением, смешанным с долей опаски, смотрели на меня, а любая другая будет лишь фикцией. Если я, принимая оммаж от своих новых вассалов, не озвучу своего истинного имени, расы и рода, все обязательства лягут не на меня конкретно, а на имя, которым я представляюсь. То есть, если бы я вдруг пожелал кинуть их в час нужды и не исполнять своих обязанностей сюзерена, достаточно было бы просто сменить имя. Да мне даже нового имени выдумывать не нужно. Могу на любом человеческом языке давать клятвы на имя Святозар Змеев, и магия ее засвидетельствует и примет. Будут даже спецэффекты, свойственные этому. Вот только чтобы клятва легла правильно и полноценно, мне нужно произносить его на парсилтанге. Без этого будет простое сотрясание воздуха, и условия клятвы стекут с меня, словно вода дождевая. Все-таки бытие представителям старшей волшебной расы дает такие вот плюсы. Только письменные магические договоры и контракты, скрепленные на бумаге личной магии при его подписании, действуют на меня в полной мере, и тут уже обойти их так просто не получится. Смотрю, вы немного успокоились. Надеюсь, вопрос с твоей, Маркус, неприязнью ко мне закрыт. Я подведу итоги своего предложения, и дождался, когда меня вновь стали внимательно слушать, а затем продолжил. Я предлагаю вам всем свою протекцию, то есть делаю вас рыцарями католического ордена дракона, в обязанности которого входит уничтожение тварей, угрожающих людям. Тем самым, прикрывая от инквизиции, помогаю стать полноценной расой, значительно усилю. Причем не только за счет проведенного нового ритуала инициации, но и за счет предоставленных знаний по магии, которые прекрасно дополнят и увеличат ваши физические способности. Ну а ваш новый магический народ будет за это служить мне и моей будущей семье. На принятие решения у вас 3 дня. Мне же на это время нужно покинуть вашу цитадель. И, не прощаясь, оставил их всех в смятении от открывающихся перспектив и возможного нового будущего. А сам переместился к Альфонсо. Эти 3 дня у Альфонсо я только и делал, что отдыхал. При этом не был занят ничем, кроме ежевечерних бесед со своим другом и побратимом. Остальное же время я спал. 3 года назад, когда Мария наворотила дело и практически под ноль уничтожила главную ветвь рода Медичи, я стал всерьез опасаться за безопасность ученицы. Но это было недолго. Альфонсо по своим связям, а также мои иллюзии, в качестве шпионов наводнившие Рим и все дома патрициев этого города, дали интересную информацию. От них мне стало известно, что мою ученицу взял под свой личную протекцию Винченцо Амати, донесший эту весть до всех заинтересовавшихся в Марии персон. А в Европе не найдется ни одного дурака, кто пошел бы против магистра Ордена Творца. Захоти кардинал быть папой римским, он уже давно бы им стал. Да вот только ему все это не по нутру. Он человек дела, а не слова, и его молитва звучит на острие клинка, с которым он выходит против нечисти и зла, а не в кабинетах и перед паствой прихожан в церкви. Как только моя бывшая ученица оказалась под такой серьезной защитой в Риме, я смог вздохнуть свободнее. Однако так и не прекратил незаметного пригляда за ней. Последний раз, когда я вчера наблюдал за своей ученицей глазами иллюзии шпиона в виде зяблика, она собиралась отправляться в Утрехт, в гильдию химерологии и флористики. Она решила пойти по моим стопам и получить все кольца мастеров магических гильдий, сейчас существующих в Европе. Молодец, молодец, что продолжает свое образование и развитие, а также потому, что даже не пытается выйти со мной на связь или устроить нашу встречу. Она со всей серьезностью подошла к моим словам о критериях, которыми должна обладать моя избранница, и сейчас с упорством носорога движется к тому, чтобы стать достойной меня. Именно так, достойной. Хотя я никогда не считал ее недостойной, вовсе нет. Все дело в моем эгоизме и жадности. Я хочу для себя самого лучшего, и не желаю лишаться ничего, что считаю своим. Я, конечно, мог бы и сам найти способ сделать Марию бессмертной без этой ее гонкой за силой и знаниями. Вот только добытое самостоятельно ценится намного больше, чем то, что свалилось в руки само. А так я и ее чувства закалю, и она сильнее станет. Да и лестно, чего уж там, что девушка столь ослепительной красоты и с такими возможностями, которыми обладает Мария Франсуаза Бадейр, рвет жилы, стараясь сделать все мыслимое и немыслимое ради шанса быть моей женой. Убедившись в очередной раз, что с Марией все хорошо, я заставил себя прекратить наблюдать за ней и Каникой, сейчас спавших в обнимку в покоях ее личного особняка, купленного Марией ее отцом. Все-таки пробудившаяся либидо все громче и отчетливее стала влиять на мое тело, а вместе с этим и на ментальную оболочку. Вот тоже очередная проблемка. Я, обладая невероятной ментальной мощью, сильными ментальными дарами, не могу полностью совладать с собственной похотью. А все потому, что желания эти вызваны не обычным телом, а телом нога, фири, который желает размножаться. Сила этого зова столь велика, что даже сквозь мои адамантиевые щиты влияет на мои мысли. Ну а про чувства я вообще молчу. Сейчас в моем чувственном духе постоянное предштормовое предупреждение. Вот-вот разразится буря. Приходится ежесекундно прикладывать много сил, чтобы мои эмоции не овладели моим разумом, и гасить их, иначе они перерастут в катастрофу. Почему катастрофу? Ну, насколько я могу оценить собственное тело и его возможности, то в приступе похоти, когда отдамся во власть своим желаниям и позывам, я могу просто затрахать партнершу насмерть. Да и есть немалая вероятность того, что я приму облик нога. И вот тогда неизвестно, чем все может кончиться. Вообще об интимной жизни этой расы ничего не известно, и до наших дней дошли лишь редкие знания об их магии, сохраненные ее потомками. Например, князьями в Индии, родами Рёцу и Слизерин. Единственное, что может стопроцентно уберечь мою партнершу от травмы или чего похуже, ритуал полноценного магического бракосочетания. Вот только жениться на первой встречной по полному ритуалу только ради снятия напряжения, увольте. И что мне делать в такой ситуации? Да только ждать того дня, когда моя малышка добьется задуманного. Уже сам периодически жалею, что поставил ей такое условие. Тогда-то на меня не давило желание спариваться. Эх, чего уж теперь. Но вот подошел день, когда ведьмаки должны были дать свой ответ. Я оказался прав в том, что они предпочтут второй предложенный мною вариант. Здравствуй, мы согласны пойти под руку твоей семьи, Светозар, когда ты сможешь приступить к обращению нас из химер в полноценную расу. Вот что я услышал, переместившись в цитадель, причем прямиком в тот самый зал собраний, где сейчас присутствовали все, кого я оставил здесь 3 дня назад, аппарировав Кальфонса. И вам всем здравствовать. Для этого мне нужно несколько дней подготовки. Но когда я начну проводить над вами повторную инициацию, здесь, в цитадели, должны присутствовать все ведьмаки, что сейчас существуют. Как только я выполню условия нашего соглашения и сделаю вас новой магической расой, вы сразу же все принесете мне вассальную клятву за себя и своих потомков. Поэтому ответь мне, Алов, за какое время ты сможешь созвать всех ведьмаков в цитадель? Я не собирался быть прикованным к цитадели еще на какое-то время, и так потратил на нее 3 года. Безусловно, эти 3 года изучения работ Альзура и его сподвижников, собранных в библиотеке Ордена, не прошли для меня зря. Я очень сильно продвинулся в некоторых доселе незатронутых мною нюансах из химерологии и алхимии, попутно придумав пару десятков новых рецептов различных зелий и эликсиров. Но больше мне здесь уже делать нечего. Поэтому хочу поскорее все сделать, обзавестись собственной бандой практически неубивашек под рукой, и можно отправляться в дальнейшие путешествия. Ведьмаки мне были нужны потому, что каждому ведь не покажешь своей истинной силы. Ну а когда люди будут знать, что за моей спиной стоит целый орден отпетых мясников, которые в перерывах между обедом и ужином убивают чудовищ, это заставит многие горячие головы задуматься, а стоит ли связываться, тем самым я избавлюсь от необходимости отвлекаться на таких вот идиотов. Был тут уже один такой, аж целый герцог, ну и посредственный маг, решивший принудить меня к службе себе. Он прямым текстом в своем письме, не считаясь со мной и моим мнением, ставил меня перед фактом, что через месяц я приступаю к службе магом при его дворе. Что ж, земля ему стекловатой. Пришлось той же ночью наведаться к этому идиоту в сон, через который я просто остановил его сердце. Чуть больше месяца, может, 2, чуть подумав, смог ответить Алов. Тогда через 2 месяца я прибуду к вам в цитадель, и мы осуществим запланированное. Вы станете новой расой и моими вассалами, а я тем временем отправлюсь на свой остров на Карибах. За 5 лет, что я не был у берегов обеих Америк, там прошло много сражений и потоплений кораблей, полных золота. Надо бы прибрать их к своим рукам, но перед этим нужно будет навестить тайную комнату в Хогвартсе. Хотя там видно будет, может, сперва лучше побываю на острове, где все подготовлю. От нас требуется еще что-нибудь для обеспечения ритуала, ингредиенты, материалы? Спросила Агнишка уже совсем иначе, уважительно. Нет, все необходимое я предоставлю сам. Самый ценный ингредиент, который требуется, у вас бы никак не вышло найти, ну вот что с ним такое. Почему он всегда пытается возразить? Вот и сейчас Маркус вскинулся, мол, как это, да чтоб мы, ведьмаки, и не смогли достать чего-то. Видя, как Витольд устало прикрыл глаза на поведение собрата, я не дал ему сморозить очередную глупость, пояснив, нужна добровольно отданная кровь и яд древнего Василиска, которому не менее 400 лет. Маркус чуть ли не подавился своим возмущением и еще не заданным вопросом. Даже просто добыть кровь такой древней твари будет не по силам всему составу ордена, а уж уговорить его дать кровь и свой яд добровольно, без знания языка змеи вовсе невозможно. Еще по просмотренному в прошлой жизни фильму, где 12-летний дрыщ убивает монстра возрастом в 9 веков, меня терзали сильные подозрения, что подобное возможно. Я еще во второй век своей жизни мог разогнаться километров до 300 в броске, но никак не смог бы пацану вернуться от атаки одного из самых смертоносных и свирепых монстров, населяющих магический мир. Удар хвостом, и у Гарри Поттера ни одной целой кости бы не осталось после встречи сперва с бронированной чешуей, а затем со стенкой или полом. Позвоночник бы у него в трусы осыпался при встрече многотонной туши и его, дай творец, 50 килограмм. Не знаю, как это удалось провернуть Дамблдору, но он явно руководил всей этой постановкой. И как только нашел управу на Василиска, сумев его подчинить, тоже вопросик ни разу не из праздных. У меня ведь там два шнурка, которые вместо меня несут службу. Когда мы обо всем договорились, я снова аппарировал из зала собраний, только уже не к Альфонсо, а к себе на остров. Решил, что лучше сперва сюда. Мне предстояли многократные погружения на дно океана и поднятие на поверхность нагруженных под завязку бочек и сундуков с золотом. Координаты двух точек мне были доподлинно известны, ведь на тех кораблях присутствовали мои иллюзорные крысы-шпионы, развеявшиеся только после столкновения потопленных кораблей с морским дном. А вот три других нужно было поискать, так как наблюдал за погружением этих кораблей в воду с неба, глазами чайки, и, соответственно, не знаю точного места пребывания этих кораблей на дне. Пока они не достигли дна, течение могло на пару километров оттянуть их в сторону от места сражения на поверхности, и даже по дну течение все еще продолжает их тащить. После 4 недель подводного плавания и глубоководных погружений я стал богаче на 200 тонн золота. Признаться, я даже не знаю, нахрена мне его столько, но зная, где оно лежит бесхозным, я просто не смог пройти мимо. Хотя куда потратить 15 тонн из этого найденного золота, я уже знаю. Половина поднятого мною со дна желтого металла ранее была ювелирными изделиями и ритуальными атрибутами жречества индейцев. Любое золото – универсальный и прекрасный проводник магической и не только энергии. И чем чаще и дольше оно подвергается воздействию этих энергий, тем выше КПД его действия. Лучше удерживает в себе энергию, лучшая проводимость, на него легче накладывать чары, а руны будут сильнее. Так что, едва оказавшись на своем острове со всем этим богатством, я принялся за сотворение артефакта, который будет установлен на источнике магии острова. Это должно увеличить его силу и работоспособность вдвое. Знание об этом алтаре мне досталось от Морганы, а ей от ее богини Морриган. Эффективность этого алтаря не идет ни в какое сравнение с теми, которыми пользуются нынешние древнейшие и благороднейшие роды магов в Европе. Он, помимо принятия и передачи маны, был сборщиком бахьяни всех энергий, стоящих на порядок ниже него, из окружающего пространства. А еще он, просто великолепный накопитель, способный дотянуться до меня даже в Европе. Конечно, там этой энергии до меня будет доходить мизер, но, как говорится, копейка рубль бережет. Так что отказываться даже от незначительного усиления я не собираюсь. Само зачарование артефакта было несложным, только в нем было очень много отдельных деталей и частей, которые требовалось зачаровывать отдельно и готовить при помощи множества различных зелий и компонентов. Причем для каждой детали был свой индивидуальный состав и формула выполнения. Поэтому работа была простой, но очень кропотливой и трудоемкой. Сам артефакт выглядел золотой сферой, напоминающей солнце. Размером он был 10 метров в диаметре. Так как источник уже был мною подчинен, установка артефакта на нем заняла всего несколько секунд. Теперь мощь моего источника лишь втрое слабее Хагвардского, наисильнейшего кем-либо подчиненного источника магии в мире. А это показатель, ведь следующим в рейтинге силы из ныне подчиненных источников магии в Британии является источник Блэков. До этого считалось, что сильнейший источник магии в мире у Пивереллов. Но, учитывая, что от их рода осталось пара человек, а все боковые ветви прервались, их перестали учитывать, и сейчас в Англии лидируют Блэки. Их источник вдвое слабее моего на островах. Знаю, о чем говорю, ведь я уже бывал в их мэнере, будучи Салазаром, и прочувствовал его силу. Ну а теперь, когда на острове все готово к приему гостей, пора отправляться в Англию. Мда, я настолько увлекающаяся натура, что пропустил момент, когда в Хогвартсе директором стал потомок Салазара, а значит и отчасти мой, Корвин Гонт. Да что уж говорить, я даже не подумал о том, откуда у Салазара появились потомки, если в его памяти нет никаких воспоминаний об этом. А я ведь жду канона, где главной бабайкой Англии будет последний потомок Слизерина. Порой поражаюсь своей невнимательности и рассеянности в таких вот жизненных нюансах. Помню свойства сотни тысяч различных компонентов и ингредиентов для зелья или алхимии, но могу забыть про дату дня именин близких для меня людей. Ладно, не о том речь, а о том, что все беды от пьянок, а пьянка с Годриком до добра тем более не доведет. Этот идиот умудрился споить Салазара. Слизерин был заслуженным мастером, зельеваром и отравителем. Он был непоколебим в уверенности, что никому не удастся повлиять на него при помощи питья и пищи. Вот и поплатился. Он ведь, делая свой анализатор ядов и иных вредоносных веществ, не брал в расчет легендарный напиток истинных фей, Эль Авалона. Этот напиток варили феи из волшебного хмеля, выросшего в Авалоне, их складки пространства. И он был полностью лишен любого магического излучения, выглядел и ощущался магами как обычный эль, хотя и божественного вкуса. И так вышло, что в винных подвалах Гриффиндора нашелся бочонок этого напитка. Тот хранился там уже вторую тысячу лет, и его не собирались никогда вскрывать. Но потом Годрик повстречал Хельгу, а все четыре основателя стали побратимами. Тогда они узнали, что у Хельги есть божественный артефакт, доставшийся их роду при праздновании победы в битве. На этот пир к ним явился сам бог грома и молнии Тор, сделавший кубок бездонным. Стоило в нем остаться нескольким каплям напитка, как срабатывала божественная магия, кубок снова становился полным. Вникнув, что с этим кубком можно из пары капель вина создать хоть бочку, хоть 100, Годрик тут же вскрыл свой бочонок из Авалона. Затем он кубком Хельги наполнил свой подвал только этим элем фири. Другие напитки он с того дня пить отказывался. И вся соль этого эля была в том, что оно обязательно заставит захмелеть любого, кто его пил, невзирая ни на какое сопротивление ядам и магическим воздействием. Выпил глоток, и все, уже пьяный весел, а утром никакого похмелья. Ну просто песня, а не алкоголь. Когда Салазар выпил кубок этого напитка, они с Годриком знатно погуляли. Как оказалось, эти двое заделали бастардов. Годрику-то на них было просто плевать. Ведь чуть ли не в каждой деревушке или городе Англии, Франции и иных земель, где побывал, он оставлял по ребенку. Салазар же просто не помнил об этом, и таким вот образом родился в небольшой деревушке на границе Уэльса с Англией маглорожденный чернявый мажонок, а уже его сын обнаружил у себя дар Змеиуста. Узнав об этом даре, высшая магическая аристократия Англии быстренько помогла тому основать род Гонт, дабы не дать умереть наследию одного из основателей первой в Европе школы магии. Это был вопрос престижа. Да и многие роды желали заполучить подобный дар в свой собственный род через браки с детьми Эрика Гонта, основателя этого рода и внука самого Салазара Слизерина. Вот оно, значит, как. А молодцы потомки Салазара, один из них умудрился даже как-то два века назад взять в жены девушку из рода Пивереллу. Вот так на островах появился на свет еще один род говорящих со змеями, Мракс. Погуляв пару дней по косой и темной аллеям в Лондоне, пошарив по головам местных магов, я выяснил все, что хотел из новостей по моей исторической родине. Далее отправился в свою колыбель, где был рожден в этом мире и прожил 5 веков. Перемещение произошло прямо в кабинет в моих апартаментах в тайной комнате. Здесь я окинул взглядом интерьер и убедился в нормальной работоспособности чар сохранности, запитываемых от источника Хогвартса, благодаря чему все еще действующих. Далее отправился к своим питомцам, которых не видел уже больше полувека. Ну привет, мои красавицы-красавица, почесал я своих 30-метровых шнурков у основания короны с шипов на голове. Мы скучали, отец, тебя долго не было, ну теперь-то будем видеться почаще. Я пришел за вами, сегодня мы отправимся на мой остров, где вы теперь будете жить. Пусть я и считал, что теперь в тайную комнату никто не сможет проникнуть, и пароль сменил на дату своего рождения из прошлого мира, значительно усовершенствовав сам массив зачарования и защиты, которую здесь навертел еще Салазар. Но ведь как-то в канонной истории сюда смог попасть Реддл, а соль в том, что пароль «Откройся» был только на спуск в катакомбы Хогвартса из женского туалета, а вот вход в террариум, где жил я, был под другим паролем, повелевающий королем змей, великий Салазар. Мда, Слизерин в своем репертуаре, что тут еще скажешь. И вот как тогда еще пацан Том смог подобрать этот пароль, именно по этой причине я решил убрать отсюда своих змеек. Василиски были просто до жути счастливы покинуть это место. Оказалось, что кто-то завалил вход, через который они выбирались в лес охотиться. Вот уже более 30 лет змейки существовали только за счет маны от алтаря Хогвартса. Именно поэтому они перестали расти, остановившись на 30-метровой длине. Магозоологи утверждают, что королевский василиск может вырасти до 100 метров. Вот только таких древних тварей ученые и маги не встречали, а если и встречали, то после не смогли об этом поведать. Хотя не верить им у меня причины нет. Я в длину уже за 70, и как бы не все 75. Ну ничего, на острове им пищи будет вдоволь. Обосновавшись там, я заселил его дикими козами и баранами. Нет-нет, дотянуло поохотиться в форме Василиска. Диадема Равины дала мне доступ к защите замка, основанной на чарах, за которые та отвечала. Так я смог отключить функцию стражей в лице Василисков, сумев освободить их из, по сути, рабства, в котором они находились вместо меня. Так что я им был очень благодарен. Теперь мои питомцы оказались полностью свободны и не привязаны к оборонительной системе Хогвартса. И я прямо из террариума открыл большой портал прямо к себе на остров. В этот портал легко смогли проскользнуть два Василиска. Пройдя в него, я переместился с ними к себе на остров. Ох, сколько же детского счастья прозвучало в ментале, когда мы оказались на небольшом холме под закатным небом тропиков, где в низине паслись козы. Два сорванца 400 лет от роду уже вовсю простелились по земле в сторону добычи. Мда, уровень сознания у моих питомцев сейчас примерно равен человеческому ребенку 6 лет. Ну ничего, когда-нибудь и они станут взрослыми и мудрыми, как Кау Киплинга. Дождавшись, когда моя малышня натешится и отойдет от радости обретения простора и свободы, мы с ними отправились к источнику магии на острове, неподалеку от моего домика. Привязав своих змеек к источнику, я стал инструктировать их, что им здесь можно делать и как себя вести. «Вася, Василиса, теперь послушайте меня внимательно. Этот остров принадлежит только мне, и только трое разумных, кроме вас, имеют право здесь находиться. Это я, моя ученица и ее фамильяр. Вы их узнаете. На каждой моя метка имеются артефакты на моей магии. Их нужно слушаться, если, конечно, их приказы не будут идти во вред мне. Обе они говорящие, так что как только они здесь объявятся, у вас появятся новые друзья и собеседники. Еще обучая Марию и Конику, я решил им сделать подарок на именины, но в очередной раз забыл об этом празднике и не подготовил подарок заранее. Я даровал им способность говорить на языке змей. Многие сильные народы фейри могут нечто подобное. К примеру, те же феи Савалона могли даже простого Магдла наделить магическим наусом, дав возможность творить волшебство. Именно волшебство, не магию. Магия, конструкты, заклинания и расчеты, больше наука, нежели искусство. С волшебством все наоборот. Можно вообще не понимать, что и как получается, но при этом творить волшебство. Передача дара тогда прошла буднично. Коснулся лбом их лба и, установив крепкую связь с их ментальным полем, пожелал поделиться способностью. Правда, каждая из этих чертовок воспользовалась моей секундной слабостью, вызванной резким оттоком сил, после процедуры передачи дара сразу двум разумным. Они поцеловали меня в губы. Сперва это сделала страстно Мария, а затем нежно и игриво, Каника. Ну вот, опять я стал заводиться. Все, пора возвращаться к ведьмакам. Глава 14. Дела ордена. Ну что, готовы к новой вехе своей истории? Обвел я взглядом 136 ведьмаков. Это происходило в одном из ранее пустующих огромных помещений на втором подземном этаже цитадели. Здесь были все ведьмаки, даже караул крепости. Их обязанности по защите цитадели взяли на себя мои материальные иллюзии. «Готовы, мессир», — за всех ответил Вольт. Это было впервые, когда в нашем общении он поставил себя ниже меня в иерархии. Тем самым он окончательно подтвердил мое право распоряжаться ими, быть сюзереном его самого и его братьев по ордену. «Тогда приступаем. Кто пойдет первым, прошу к алтарям». И я указал рукой на 20 алтарей, установленных мною здесь. Алтари эти были прямоугольными параллелепипедами со сторонами 1,8 на 2 метра и высотой 1,5. Сделаны были мои артефакты из цельных кусков обычного обсидиана, очень неплохого накопителя и проводника любых энергий. Вся внешняя часть алтарей и артефактов была покрыта 3-сантиметровым слоем золота. На него я пустил ту часть из поднятого недавно со дна моря драгоценного металла, которая до этого служила жрецам культов американских индейцев и имела лучшие характеристики из всего имевшегося у меня золота. Неожиданно, а я действительно не ожидал от них столь явного доверия, ведь первыми добровольцами стали 1. Вся верхушка ордена ведьмаков, 2. Старые, опытные охотники на нечисть. Сегодня, в день, когда ведьмакам предстоит стать новым видом на страже человечества, со мной у них присутствовали 3 высокопоставленных клириков от католической церкви. Мой старый знакомец, магистр ордена Творца, кардинал Винченцо Амати, человек от секретариата папства, представитель инквизиции. Я сразу не подумал, что на подобное событие хорошо бы пригласить верховных иерархов церкви. Они после взятия мною ведьмаков под свою руку и принятия в орден дракона подтвердили бы восстание из пепла их католического ордена, номинальным главой которого я уже являлся. Вот только орден без рыцарей – фикция. Но не теперь, когда он разом примет к себе 136 опытных воинов и охотников. В недалеком будущем ведьмаки должны были стать католическим орденом. Предполагалось, что они будут действовать по своему заявленному назначению, юридически будучи под номинальной протекцией Ватикана. Как только их орден окажется под моей рукой, я резко увеличу свою значимость и получу политические очки в Риме, а тем самым сделаю бывшую ученицу более защищенной от косых взглядов и мыслей. Для этого надо было, чтобы сегодня здесь присутствовали столь высокопоставленные гости. Они должны были стать свидетелями обращения язычников, которыми ранее считали всех ведьмаков, в правоверных христиан. Так что мне пришлось отложить инициацию на месяц. Этого времени хватило, чтобы все подготовить, договорившись о прибытии кардинала и людей от церкви на это таинство. Правда, мне пришлось просить Винченцо не упоминать обо мне Марии. В частности, не говорить ей, что я посещал Рим. Как мне показалось, он сам был этому рад. Преданный до самого ядра своей бессмертной души Творцу, он желал сделать Марию служительницей церкви. Так что сейчас исподволь пытался выбить у той из головы любые мысли обо мне в каком бы то ни было романтическом ключе. Уж не знаю, какие у него конкретно были планы на мою девочку. Однако я был уверен, что все его попытки сделать с этим что-либо будут тщетны. Я стал центром ее вселенной. Как мотылек летит на свет, так и Мария видит в этом мире лишь меня и себя рядом со мной. Поэтому она всеми силами рвется ко мне навстречу. В общем, в этом плане я был абсолютно спокоен. В общем, я принял ответственное решение взвалить на себя подобные обязательства быть не номинальным, а фактическим главой католического ордена. Это только кажется, что у сюзерена мало обязанностей перед вассалами. Про магические аммаши говорить нечего. Воздаяние за невыполнение своих обязательств тут же накладывает сам мир. От его кары точно хрен скроешься. Ну а раз уж принимаю на себя подобную ношу, то решил делать все с помпой и пафосом. Причем так, чтобы ни у кого в Ватикане и мысли не возникло, будто в моем ордене могут быть нечестивцы и темные твари. Для этого мне пришлось заморочиться, ведь нужно было сделать своих будущих вассалов в глазах Ватикана истинными воинами Христа. Сложность моих артефактов алтарей была примерно на уровне моей противодемонической цепи. По древнешумерской градации это работа качества мастера-артефактора. Каждый из 20 алтарей был подключен к источнику магии цитадели. Тот ранее был чуть выше среднего уровня по своей мощности. Но вот после установки артефакта-усилителя, аналогичного установленному на острове в Карибах, он стал по силе ничем не уступать сильнейшим магическим источникам Европы. А на тех, на минуточку, стоят мэнеры древнейших и благороднейших родов. Благодаря этой связи, накопители моих артефактов алтарей были всегда полны под завязку и готовы к работе. Я включил в каждом алтаре на постоянной основе по 2 своих материальных иллюзии. Они будут действовать, пока в алтарях есть магическая энергия. Ее встроенный трансформатор всегда окрашивает в мой окрас. По сути, они теперь стали моими родовыми артефактами. Ведь только по моей воле и моими силами можно вносить в их работу изменения. При этом мои иллюзии в них обладают практически абсолютной копией моего сознания, делая алтари разумными. Они никогда не дадутся в руки тех, кто будет замышлять против меня зло. В задачу помещенных в артефакты иллюзий входит глубокое сканирование памяти и мыслей для проверки на право допуска пользования им у желающих стать ведьмаком, отслеживание неучтенных переменных и незамедлительная коррекция ритуала, в случае необходимости, защита самого артефакта. Проведение инициации. Каждая моя материальная иллюзия имела все мои знания и умения. Они могли применять магию, доступную только магистрам магии. Правда, это лишь пока в алтарях есть энергия, но это минимум четверть часа огневой мощи на пределе сил магистра магии по шумерской шкале, то есть очень серьезно, и таких вот иллюзий тут может появиться 20. Да с такой силой они бы могли за эти 15 минут половину Европы утопить в огне, но зачем дразнить гусей? О моей реальной силе, которую, правда, ни разу не видели в серьезном деле, знают только Альфонса, Мария и Каника, ну и Винченцо догадывается. Вот пусть все так и остается, и меня рассматривают просто как очень сильного мага, с орденом за спиной, а не как угрозу всему и вся. Поэтому о возможностях встроенной в алтари защиты никто не будет знать до самого критического момента, когда без появления моих иллюзий артефакты не спасти. Теперь же, когда на алтарях улеглись 20 ведьмаков, я приступил к процессу превращения ведьмаков из химер в новый биологический вид. Представление началось. Комплекс чар потушил сознание моих будущих рыцарей и вассалов на алтарях. Кроме того, он парализовал их тела, крепко зафиксировав в неизменном положении. Этот процесс сопровождался золотым сиянием от алтарей, рокотом и гулом. А затем был запущен сам ритуал перестройки тел и духовных оболочек реципиентов. Зачарованные золотые иглы пробили все кости, где присутствовала нервная ткань, и ввели в нее экстракты на основе моей крови и яда, плюс нескольких других сильных магических тварей. Сами зелья и экстракты, необходимые для перестройки тел будущей расы ведьмаков, были в свернутых пространствах. Там их хватит на инициацию миллиона ведьмаков каждым из алтарей. Пришлось изрядно потратиться из своих запасов уже ранее мною собираемой моей крови и яда. На плите каждого алтаря были установлены полуметровые кресты из освященного серебра. Этот материал был получен от Винченцо и освящен не слабее, чем тот, которым мне в Ватикане отдарились за артефакты библиотеки. Когда я поведал Винченцо, для чего оно мне нужно, он без каких-либо торгов выдал мне серебро в необходимом количестве. И тут же уточнил, что это богоугодное дело, и что нет между нами никаких долгов за этот металл. И вот наступила кульминация. Из алтарей хлынула моя мана, начавшая поддерживать духовные оболочки. Они сейчас стремительно перестраивались, налаживая связи со своим новым физическим телом, претерпевшим очень сильные изменения. А вместе с моей маной из алтарей включились в работу серебряные кресты, которые мне удалось сделать совсем крошечными форточками в эгрегор единого. Они пропускали через себя поток святой энергии. За счет зачарования магии света, кресты стали омывать души и тела моих вассалов целительской энергией на свете и мане жизни. Когда это произошло, на груди каждого лежащего на алтаре ведьмака проступил сияющий белым светом крест, точная копия находившегося их спинами на алтаре. В этот же момент весь зал наполнился благодатью, той, которую может ощутить даже закоренелый атеист и безбожник, оказавшись в намоленном тысячами верующих храме. Причем не суть, синагога ли это, церковь или мечеть. Всем присутствующим в зале стало легче дышать, на душе воцарился покой, а вместе с ним восторг и трепет перед Творцом. Первым упавшим на колени и ставшим молиться был кардинал Амати. Он это сделал, едва ощутив присутствие того, в кого верил всей душой. Следом за ним на колени встали все. Мне тоже пришлось это сделать, дабы не остаться единственным стоящим. Стоило только процедуре завершиться и появиться на свет первым представителем нового вида, как они одновременно пришли в себя и сразу соскочили с алтарей. Ведьмаки были под самым сильным из всех здесь присутствующих впечатлением от благодати, ведь сила святости вырвалась в этот зал через их тела. Поддавшись религиозному экстазу, они, подхваченные происходящим с ними и вокруг, также упали на колени и стали молиться. Причем молитва была у каждого своя, на своем языке, с индивидуальным представлением о том, кому и за что они обращают свою благодарность и восторг. Однако все они были искренними в своем порыве. 2 часа длился наш молебен, за который инициацию успели пройти все присутствующие здесь ведьмаки. Но через 20 минут с момента последней инициации сила святости, наполнявшая зал во время излечения трансформирующихся душ новой расы, стала рассеиваться и покидать зал. Это позволило разумным начать приходить в себя. Винченцо крепко пожал мою руку за запястье. «Ты достойный человек и маг, Светозар. У ордена дракона не может быть главы лучше. Я завтра же отправлюсь обратно в Рим. Надо поведать всем кардиналам о твоем подвиге приведения в воинство Христово таких сильных и очень нужных нам опытных воинов. Делай, что должен», — ответил я ему началом фразы Марка Аврелия, уже сказанное ему еще в первые дни нашего знакомства. «Спасибо, брат, что позвал меня присутствовать сегодня здесь». Это был брат Марка, второй человек в Инквизиции, отвечавший за ее боевое крыло. Это было поистине чудо. Я своими глазами и душой видел и ощущал таинство Бога нашего, что простил своим детям их грехи, совершаемые по неразумению своему, осенив их дланью своей. Нет больше сомнений в том, что ведьмаки – небесовские создания. Вот вроде образованные люди, знающие историю создания этих химер не хуже меня, а все равно туда же. Да какие ж они создания лукавого, если доподлинно известно имя их создателя, а в архивах Инквизиции хранится во всех подробностях ритуал инициации ведьмаков-химер. А ведь хранится же, те архивы недавно стали доступны и мне. Они уже прогрузили всю свою библиотеку в мои артефакты. Да, крепко же вбиты в головы истово верующих фанатиков догмы, что человек есть венец творения Господа, и что любое изменение сути его руками простых смертных является поступком осуждаемым и неугодным Богу. Зато после сегодняшнего представления у Ватикана не должно быть никаких сомнений. Все, что произошло в этом зале сегодня, было по воле его. Когда восторженные служители церкви были проведены в свои покои, я, оставшись наедине с новой расой, принял у них клятву верности себе и своей семье. Далее сделал их всех членами Ордена Дракона. Правда, и тут не обошлось без очередной странности. Герб Ордена, до этого похожий на щит с нарисованной на нем башней и лежащим на ней драконе, изменился. Для принятия в Орден не было установленной регламентом процедуры. Да и в принципе не было никакого устава, регламентировавшего все процедуры и обязанности этого братства. Поэтому я решил совершить принятие в Орден по наитию, доверившись интуиции и магии. Подойдя к Вальду, стоявшему напротив меня во главе своих соплеменников-ведьмаков, я, ухватив его за предплечье рукой, а вторую положив на плечо, произнес: «Принимаю тебя в Орден Дракона. Отныне ты его меч и щит на службе человечества перед угрозой». Едва прозвучала фраза, как их озарил свет. Он исторгался из цепи Георгия, принявшей вид регалии власти, цепи магистра на шее. Ну а у Вальда на груди, напротив сердца, вспыхнул узор. Когда светопреставление закончилось, они смогли увидеть, что у Вальда теперь напротив сердца сиял слабым светом серебряный герб обновленного Ордена Дракона. Он стал похож на башню бывшей цитадели ведьмаков, заключенную в круг телом королевского Василиска. Эмда, хотя вышло очень символично, явился хитрый наглый змей и прибрал к своим рукам первоклассных воинов со всем их имуществом. А теперь он охраняет свое. Да, не зря королевских Василисков называют бескрылыми драконами, такие же жадные и агрессивные хищники. Мое тело тоже претерпело изменения. Проглядываемый контур креста, появившегося у меня на груди после случившегося чуда в Венеции, когда я с дуру залез в божественный эгрегор, тоже стал опоясывать серебряный королевский Василиск. У Вальда был молодой Василиск, еще без оформившейся костяной короны. А вот мой оказался уже древним и могущественным змеем, и у него было внушительное подтверждение силы. Ведь чем выразительнее костяные зубцы у Василиска на гребне, тем он старше. Мой узор точно повторял мой внешний вид, когда я обращаюсь в Василиска. Итак, я провел эту процедуру со всеми ведьмаками, став магистром ордена, куда они только что вступили, а потом принял от их расы за себя и своих потомков клятву в вечном служении мне и моим потомкам. Ну вот и все. Теперь у меня через пару сотен лет будут под рукой несколько тысяч головорезов. Когда отбывали гости, представителей Ватикана вышел провожать весь совет моего ордена, куда входили все те же ведьмаки, что ранее занимались руководством их ордена. При этом Вительда я назначил своей правой рукой. «Через год, братья, я жду от вас людей и специалистов. Да, мы уже многое обсудили в отношении планов нашего дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Но я хотел бы, чтобы ты, брат Винченцо, и ты, брат Марко, прибыли вместе с теми людьми, кого отправите к нам в Орден. На первых порах обязательно возникнут множество вопросов, требующих решения на самом верху. Для скорейшего их урегулирования нужно, чтобы решения принимались моментально. Я не собирался оставлять своих новых вассалов в том виде, в котором существовали ведьмаки ранее. После повторной инициации многие из них значительно скакнули вверх в магической силе. Так что сейчас среди 136 членов моего ордена было 19 ведьмаков с резервом и системой магических каналов на уровне сильного мастера по шумерской шкале. Вот только никаких заклинаний подобного уровня им известно не было. До этого их потолком было несколько огненных шаров из среднего заклинательного круга. Ну или пара десятков слабых чар из малого круга. Им требовалось обучение. Понятно, что годового срока, взятого до встречи с представителями Инквизиции и Ордена Творца, мне не хватит, чтобы сделать из них образованных магов, но зато составить для них курс молодого бойца и вбить в их головы и тело до автоматизма около 30-40 универсальных заклинаний, доступных для их уровня сил, я смогу. Ну а дальше все в их власти. Библиотеку я им предоставлю, программу составлю, даже сделаю несколько артефактов с моими иллюзиями. Те будут способны их обучать, а если надо, помогать и защищать от случаев неправильного исполнения заклинаний, которые могли бы привести к смертельным травмам. Я буду, брат. Теперь нет сомнений, что мы стоим по одну сторону против зла. А значит, нужно разработать тактические схемы и провести совместные учения по их отработке. Славно. Ох, славно. Нас, защитников у истинных христиан, теперь стало больше. Ну, допустим, не у христиан, а в принципе у рода людского, но пусть будет так. Хочется человеку видеть мир таким, каким он его хочет, да ради Творца. И я буду, Светозар. Это само провидение привело тебя, брат, в Венецию, позволив мне быть свидетелем чудес. Ты направил руку с мечом заблуждающихся против врагов людских, и ты смог обратить их в веру в истинного Бога. Сколько я в наших беседах просвещал Винченцо о сущности Творца-Творец, существо иного порядка, недоступное пониманию не только смертным, но и богам. Ставить его вровень с ними дело неблагодарное. Зачем ему, истинно всеведающему и всемогущему, давшему жизни начало бессмертным ядрам наших душ, неизменное и у муравья и у богов, пролившему хаос в пустоте, откуда рождаются миры и куда уходит после своего развоплощения, наше поклонение? Но нет, мы сделаем его своим культом. Каждая из разумных цивилизаций, так или иначе, сама дошла до прописных истин, что есть благое, а что дурное. Нужно лишь относиться ко всему с пониманием того, что вы творение и замысел Всеведущего. И уперевшись в доступный своему пониманию предел разума, дойдя до осознания невероятности и масштабов творения Вселенной, ты осознаешь всю свою ничтожность перед Творцом. Вот тогда возникает непреодолимое желание стать ближе к Нему, следовать по пути познания и развития, дабы быть ближе к Создателю. Тогда у разумного появляется стремление к созиданию, а не к разрушению. И кардинал Ламати, и брат Марко из Инквизиции, побывав почетными гостями при принятии в Орден Дракона бывших членов Братства Ведьмаков, увидели каждый то, что хотел и в меру своего разумения. Оба самолично возложили на себя бремя беречь покой христиан от происков сверхъестественного. А в нашем ордене они увидели будущих соратников в непрерывной борьбе с угрозой.